На пасеке не хотел, а сейчас хочу. Она открыла банку, понюхала. Когда его много, на дух не надо. А когда мало, он такой вкусный. Берите ложку. Вдвоем они едва осилили треть банки. Больше не влезла. Борода у Русинова слиплась, а у Ольги блестели грудь и купальник. Они ели, смеялись и нахваливали визитную карточку.